Она шла домой осторожно, как сапер по минному полю. Однако все обошлось, никто ее не преследовал. И даже место дежурной в холле пансионата пустовало. Надежда порадовалась такой удаче и взлетела на второй этаж. «Кто там?» — привычно завела Галка. «Да открывай ты!» — рявкнула Надежда и с размаху бухнула ногой в дверь. «Мне твои «кто там» уже осточертели». Галка поняла, что не время припираться через дверь. Ну, как назло, замок заело, так что Надежда еще обозвала ее тетехой, у которой руки не из того места растут. Отперев, наконец, дверь, Галка догадалась отскочить в сторону, чтобы не быть сметенной могучим ураганом, именуемым Надеждой. Ураганы вообще, как известно, называют женскими именами, и для этого есть основания. Надежда с размаху пролетела полкомнаты и плюхнулась на диван. «Надя!» Галка испуганно выглядывала из-за двери. «Что с тобой случилось?» «Она еще спрашивает», — заорала Надежда, кровь которой так и бурлила, переполненная адреналином. «Она еще интересуется!» В коридоре послышались приближающиеся шаги, и Галка мигом захлопнула дверь. «Надя, ты на себя посмотри», — несмело предложила Галка. Надежда развернулась к зеркалу, вид был, что надо, волосы всклокочены, все лицо в грязных полосах, помада смазалась, куртка так и есть, рукав полуоторван, да еще вляпалась, видно, в уголь там в подвале, куда привел ее Мармышкин, потому что на ковре остались от туфель отчетливые черные следы. «Все из-за тебя», — с пафосом произнесла Надежда. «Все мои неприятности из-за тебя. Если бы я не была такой отзывчивой дурой и не согласилась притащиться в эту богом забытую дыру, то сидела бы теперь дома с котом на коленях и ждала мужа с работы, а теперь...» «Надя, тебя на рынке побили?» — участливо спросила Галка. «С чего ты взяла?» — помнилась Надежда. «У меня что, побитый вид?» «Да нет, но у тебя на юбке кровь». «Где?» — Надежда вскочила с дивана и изогнулась. «Точно, только это не моя. Ну вот, еще и юбка теперь пропала». «А чья?» — Галка не отступала. «Чья это кровь?» «Свиньина. Свининая. Слушай, отстань, а и так тошно». «А почему, если кровь свиная, то от тебя пахнет бараньими котлетами?» Когда хотела, Галка могла быть очень упорной, но она не думала, что Надежда дошла уже сегодня до ручки. «Так...» Надежда встала с дивана, шмыгнула носом и засучила рукава. «Так...» Глаза ее излучали очень нехороший блеск. Галка почувствовала себя неуютно. «Надя, ты успокойся», — пролепетала она, отступая к шкафу. «Хочешь водички или соку?» «Компотика из кураги», — зловеще прошипела Надежда. «Надя, ты из-за кураги так расстроилась?» — встрепенулась Галка. «Там что-то на рынке случилось?» «Не произноси этого слова», — зарычала Надежда. «Ноги моей на этом рынке не будет». «Ты ж вроде за курагой шла, а не за мясом», — растерянно пробормотала Галка. «Ты меня извини, Надя, просто я запах баранины с детства не выношу». Надежда раздраженно отмахнулась от дальнейших расспросов и скрылась в ванной. Наутро Галка долго собиралась на встречу с доктором и, наконец, отбыла. Надежда вздохнула свободней, переделала кое-какие мелкие дела, пришила оторванную пуговицу на блузке, простернула кое-что из белья, почистила туфли и с грустью поглядела на измазанную юбку. Собиралась она пробыть в Казадоеве всего 3 дня, вещей взяла мало, и теперь, кроме юбки, остались у нее только брюки, да еще старые джинсы взяла на всякий случай, чтобы в поезде хорошее не трепать. Что и говорить, с одеждой у нее плоховато. Тут в голову Надежде Николаевне пришла мысль, что Казадоев, хоть и дыра, но одна-то химчистка в нем должна быть. Так что следует срочно ее найти. Возможно, там и рукав на куртке сумеют пришить. На улице сегодня солнца не было. Небо затянули серые тучи, которые грозили пролиться дождем. Поэтому Надежда натянула старые джинсы и кроссовки, а куртку позаимствовала у Галки. Раньше у них был один размер, но с тех пор, как эта ненормальная решила помолодеть, она беспрерывно сидит на диетах, похудела на 6 килограммов и страшно кичится этим перед Надеждой. Надежда примерила кожаную курточку, ого, фирменная. С тех пор, как Игорь стал модным художником, его жена стала одеваться дорого, это уж точно. Курточка малость сжала подмышками, но если не застегивать, нет, как хотите, а Галки она тоже мала. От этой мысли Надежда повеселела и спустилась в холл с улыбкой на губах. За стойкой сидела Нина, которая сменила Аню. Надежда поздоровалась с ней приветливо, но не дождалась ответной улыбки. «Вы извините», — спохватилась Нина, — «мне сегодня настроение испортили с утра». «Кто, муж или дети?» — усмехнулась Надежда. «Большая семья иногда так доводит». «Да нет, тут все нормально, я уж привыкла», — вздохнула Нина. «Откуда и не ожидала. Пашку Зимина встретила». «Это который мэра вашего сынок?» У Надежды Николаевны всегда была хорошая память. «Так вы же говорили, что уехал он из Казадоева 10 лет назад, сразу же после той истории печальной». «Так точно так и было», — подтвердила Нина. «Уехал тогда и пропал. Ни в отпуск, ни на каникулы к родителям не приезжал. Где живет, с кем, нам неведомо было. У отца ведь его не спросишь. Не в таких мы с ним отношениях, с мэром-то. Да, откровенно говоря, не слишком и интересно мне это было. Мы с Пашкой и в школе особо не дружили, а теперь уж и подавно. И сегодня утром иду я на работу. Вдруг подкатывает машина черная «Мерседес», прет прямо по тротуару, выходит из него мужик молодой, весь упакованный по высшему разряду, да на меня и наткнулся. Ну, стоим нос к носу, я вижу, а это Павлик Зимин. Мордатый такой стал. Ну, узнать можно. Я говорю: «Здравствуй, Паша». «А он?» — с непонятным интересом спросила Надежда. «А он поглядел так, как на пустое место. Обошел меня, как будто я столб километровый на дороге или урна мусорная. Ничего не сказал и пошел к себе. И ведь узнал же, паразит, сначала в глазах-то удивление, узнавание промелькнуло. Я очень мало изменилась, все говорят. И так и обидно мне стало». «Да брось ты», — по-свойски сказала Надежда. «Что на всяких дураков внимание обращать? Ну, расслоение произошло. Кто-то разбогател, кто-то остался как был. Умный человек нос не задирает, своего положения не подчеркивает, и так видно. А дурака прямо распирает. Что, трудно поздороваться? И ведь если бы нос к носу с ним не столкнулась, я бы не подошла. Он мне еще в школе не нравился», — вздыхала Нина. «Ну и забудь», — посоветовала Надежда, — «выброси из головы». «Да уже забыла», — повеселела Нина. «А вы куда собрались?» Надежда изложила свою заботу, и Нина тут же сказала ей адрес срочной химчистки, да еще и нарисовала, как туда пройти. «Только сегодня у нас неспокойно, прямо и не знаю, как пойдете». Надежда и сама слышала с улицы шум и крики. «Вы бы подождали», — с сомнением сказала Нина. «Там сегодня какая-то демонстрация». «Да ничего», — отмахнулась Надежда Николаевна. «Как-нибудь проскочу. Это же все-таки не Москва». Она вышла из пансионата, перешла улицу, прошла квартал в сторону городского центра и услышала доносящиеся из-за угла громкие голоса, крики, шум, напоминающий морской прибой. Тем не менее, она решила не возвращаться и свернула налево на улицу академика Тимирязева. По улице выдающегося физиолога двигалась толпа. Толпа была не такая уж большая, может быть, человек 80 или 100. Однако она перегородила всю улицу и производила удивительно много шума. Демонстранты несли изготовленные из руки плакаты с надписями «Сохраним старинный парк». «Оставьте нам историю». «Руки прочь от культурного наследия» и прочее в таком же духе. На одном из плакатов было даже написано «Мэра Зимина в отставку». Впереди толпы шел долговязый мужчина в расстегнутом плаще с наброшенным на шею белым шарфом. Через равные промежутки времени он выкрикивал в мегафон хорошо поставленным голосом: «Отстоим Державина!» Двигающаяся за ним толпа дружно подхватывала: «Державино!» Сбоку от демонстрации по тротуару шли три грустных полицейских. Один из них с погонами капитана время от времени без надежды на успех обращался к демонстрантам: «Граждане, разойдитесь! Христом Богом прошу, разойдитесь по-хорошему, иначе мы вынуждены будем принять меры!» «Сатрап», — отвечали ему из толпы, — «к тебе самому надо меры принимать, и к тебе, и к твоему мэру». Вся картина так не шла этому провинциальному городку, что Надежде Николаевне даже показалось, что она перенеслась каким-то чудом в Москву или Петербург. Старушка из толпы подскочила к полицейскому и возмущенно выкрикнула: «Стыдись, Леня, мы с твоей бабушкой подружки были, не разлей вода, всю жизнь вместе, а ты ко мне меры принимать собираешься». «Да я разве что», — уныло оправдывался капитан, — «я ничего, а только вы всю улицу перегородили». «Нет, все же это не Москва, там нравы жестче», — Надежда Николаевна попятилась. Демонстранты действительно перегородили улицу, по которой ей нужно было пройти. Она завертела головой и увидела рядом бойкую коренастую тетку в ярко-розовой вязаной кофте с объемистой сумкой в руках. Та тоже опасливо поглядывала на демонстрантов. «Как бы обойти эту толпу?» — спросила ее Надежда. «Мне к химчистке надо пройти». «А это запросто», — охотно ответила тетка. Словно только и ждала повода заговорить. «Это вы сейчас сверните вот тут, возле сберкассы. Там переулочек будет, и аккурат вы по нему на Савеловскую улицу выйдете. Это бывшая марксистская, а там как раз и химчистка». Надежда действительно увидела узкий проулок рядом со зданием сберкассы и свернула в него. Невзрачный проулок вывел ее на зады сберкассы, на безлюдный пустырь. Никакой улицы, которую обещала ей незнакомка в розовом, здесь не было. Ни Савеловской, ни марксистской, зато в изобилии росли репейники и лопухи таких размеров, что их стоило бы занести в книгу рекордов Гиннесса. И с задумчивым видом прогуливалась в поисках съестного неказистая грязно-белая курица. Шум демонстрации, напомнивший о нашем беспокойном времени, остался позади, и вокруг снова цвела махровым цветом глухая провинция. Надежда неуверенно пересекла пустырь и хотела уже пройти между двумя сараями, как вдруг откуда-то до нее донесся приближающийся рокот. Сердце Надежды заколотилось, во рту пересохло от страха. Ей показалось, что время повернулось вспять, и она снова идет с Галиной по ночному парку, а на них несется из темноты одноглазое ревущее чудовище. Через секунду наваждение миновало. Вокруг был белый, немного пасмурный день. Она была не в старинном парке, а на вполне прозаическом, заросшем бурьяном пустыре. Однако по тропинке между сараями на нее действительно мчался мотоциклист, как две капли воды, похожие на покойного Костоломова. Такая же черная кожаная куртка, такой же круглый шлем, закрывающий лицо и превращающий мотоциклиста в таинственное инопланетное существо. Теперь ей стало еще страшнее. Ведь она своими глазами видела Костоломова мертвым, и вот он снова катит на нее на своем драндулете, словно выбрался из могилы с единственной целью — довести ее до инфаркта. Однако Надежда Николаевна Лебедева была женщина умная, решительная и не слишком трусливая. Конечно, у нее были свои слабости. Например, она очень боялась мышей. Но в живых мертвецов, зомби и выходцев с того света она не верила, считая их порождением беззастенчивых голливудских сценаристов. У всего происходящего должно быть какое-то совершенно реальное прозаическое объяснение. Мотоцикл неотвратимо приближался. Надежда выскочила из проулка на середину пустыря, заметалась, как попавшая в сети рыба. А из другого проулка вылетел на полном ходу еще один мотоциклист, как две капли воды, похожие на первого. Но уж нет. Она и в одного воскресшего Костоломова не поверила, а уж в двух и подавно не поверит. Как будто этого было недостаточно, с третьей стороны на пустырь вылетел еще один байкер. Все три мотоциклиста остановились по углам равностороннего треугольника, в центре которого находилась Надежда Николаевна, не заглушая моторы своих железных коней, наоборот, заставляя их устрашающе взрёвывать. Приглядевшись к мотоциклистам, Надежда поняла, что похожими друг на друга и на покойного Костоломова их делают только одинаковые кожаные куртки и безглазые блестящие шлемы. На самом деле один был заметно толще и ниже ростом, другой, наоборот, худой и долговязый. Из рукавов кожаной куртки торчали бледные, поросшие рыжим волосом, запястья, а у третьего из-под круглого шлема торчала клочковатая, растрепанная черная борода. «Ребята, чего вам от меня надо?» — проговорила Надежда Николаевна, собрав все свое мужество и решительность и добившись того, чтобы ее голос не дрожал. Мотоциклисты ничего ей не ответили, но словно по какой-то беззвучной команде бросили свои машины и пошли прямо на нее. Казалось, еще мгновение, и мотоциклисты налетят на нее, сомкнут, раздавят. Однако, когда их отделяло от Надежды 2 или 3 метра, все трое изменили направление и помчались вокруг нее по кругу один за другим. Моторы мотоциклов ревели, из-под колес вылетали комья грязи. Надежда стояла в центре этого ревущего круга, боясь пошевелиться. Время словно остановилось для нее. Весь мир исчез, точнее, от него остались только этот пустырь и несущиеся по кругу мотоциклы с их безмолвными и безумными всадниками. Надежда просто окаменела, вся во власти безумного всепоглощающего ужаса. И этот ужас, надо полагать, помог ей выжить. Если бы она металась по пустырю, то, несомненно, упала бы, и тогда вполне могла оказаться под колесами, а так она смогла внимательно разглядеть своих мучителей. Действительно, на них были одинаковые куртки с надписью «Ангелы ада», как у покойного Костоломова, одинаковые безглазые шлемы, но в остальном они не очень были похожи друг на друга. Это были живые люди, а не призраки, не ангелы ада, как они себя называли, очень плохие люди, но живые, из плоти и крови. Ревущий круг сжимался все теснее и теснее. Надежда могла бы, протянув руку, дотронуться до любого из мотоциклистов, но такое даже не приходило ей в голову. Она оглохла от рева моторов, почти ослепла от пыли и дыма, задыхалась от запаха бензиновой гари, даже голос больше не слушался ее. Голова кружилась от бесконечного вращения ревущих машин. Ей казалось, что еще немного, и она потеряет сознание и упадет. Вдруг мотоциклисты притормозили, и один из них, тот, у которого из-под шлема торчала борода, проревел: «Страшно, тетка? Это тебе за Юрку Костоломова!» Из-под шлема его голос доносился глухо и гулко, как из пустой железной бочки. Мотоциклы снова взревели и понеслись по кругу, снова слившись в ревущее грозное кольцо.